Хабурай, хайбатай адан, кочина родида, мунукиданиги. Думупама, хабурай, хайбатай адан, кочина родида, мунукиданиги. Вохкулин, шуруле. Эре на букавам, райзе духурхум, вуге фотунин, вохулин шуруле, эре на букавам, райзе духурхум, вуге фотунин, вуге фотунин. Халахан, химиги бахулин, яхула рейшайзе, хабахизмата чур, гуаридав, халахан, химиги бахулин, яхула рейшайзе, хабахизмата чур, борухатаб, маде. Гиреш тунин, реш инай, гихабе, хабушахар алдем, борухатаб маде, гиреш тунин, реш инай, гихабе, хабушахар алдем, хабушахар алдем. Берси набими, хайбатаб калам, кидако чон толеб, толарок очон. Дуберси набими, хайбатаб калам, кидако чон толеб, толарок очон. Муруша ниле адал. Чалу хала лугбал, садахтай рачила, анирдай телам. Муруша ниле адал, чалу хала лугбал, садахтай рачила, анирдай телам, анирдай телам. Хайбатай адан, гухизе, гикунге, халабихина цан. Азарго, бат ияб, охохи геймун. Ахалху, гехезе, думуги хеч ого, думуги хеч ого.